Делая этот текст, я всю ночь не спал. Я летел сюда, думал, опоздал. Никаких намеков, только лишь музло. Много мыслей, наушники и микро. День за днем, бро, так пролетают годы. Поднимая руки вверх, лови мои приколы. Лови настрой, сидя дома или на работе. Пока ты грустишь, я нажимаю рекорд. И так идет жизнь, уже пару лет. Мы наркоманы, бро, нас прет рэп. Не думай головой, и пусть в карманах пусто. Мне не важны деньги, мне нужны чувства. Сколько лет прошло, грустно и смешно. Но я также, бро, держу микрофон. Со мной мой хип-хоп, мой дым и мои ноты. Я стою у микрофона, бро, все эти годы. Сколько лет прошло, грустно и смешно. Но я также, бро, держу микрофон. Со мной мой хип-хоп, мой дым и мои ноты. Я стою у микрофона, бро, все эти годы. Все те же MC, также рифмуя под знаменем. Будь ты на краю живым, или сильно отуманенный, или на пропасти раненый. Спотыкаясь за плодами радости, слабость, скупость и грубость, долой тупость. Это их сыр, это наш мир. Я не хочу быть целью среди кучи квартир. И я пишу про то, что знаю, про то, что вижу. На айподе и в блокноте взглядом опускаюсь ниже. Тише, тише, тише, почувствую ритм. Покачивая головой в бит, я не один. Не хочу ругаться и драться, не хочу брать и сдаваться. Я хочу любить, ведь это сокровище нации. Ищи на стреке или на странице ВКонтакте, поклацай пальцем. По концертам и пати, роли за ролью. Впереди фразы, 5 куплетов и трассы. Сколько лет прошло, грустно и смешно. Но я также, бро, держу микрофон. Со мной мой хип-хоп, мой дым и мои ноты. Я стою у микрофона, бро, все эти годы. Сколько лет прошло, грустно и смешно. Но я также, бро, держу микрофон. Со мной мой хип-хоп, мой дым и мои ноты. Я стою у микрофона, бро, все эти годы.